«Если бы не линия крови, я уже погиб бы», — осознал он. Разорвав дистанцию, мужчина уставился на то место, где только что стоял. Теперь там находилось высокое двухметровое существо со стройным деревянным телом, покрытым черными резными узорами и с длинными клинками вместо ладоней. Лица у него не было, тот самый манекен с подставки. Но если еще секунду назад это был обычный на вид артефакт, то теперь Кай ощущал в нем не только душу, что имело совершенно иную структуру, нежели обычная оболочка, но и искру, искусственную искру. Глава 24. Кукольщик. Параметры не меньше моих под техниками из Зеро. Он силен, очень силен. Мощь, скорость, боевой опыт, все на высоте, оценил Кай противника. Но он не использует техники. Не может, как и все. Его воля равна 8 малым звездам, но он не вознесенный. Имеются продвинутые навыки воли, но самостоятельного контроля я не ощущаю. У меня есть преимущество, однако стоит допустить еще 2-3 подобных ошибки, и мне конец. Расслабляться нельзя. Оба воина замерли друг напротив друга. Пока всеведение по крупицам собирало любую информацию о кукольщике, высшая симуляция моделировала сотни и тысячи различных вариантов столкновения. Предельная концентрация достигла пика. Ускорив сознание до предела, Кай внимательно глядел на врага, отслеживая каждое его действие и в тот же момент продумывая целое множество ответных, просчитывая каждый возможный шаг. «Ты станешь превосходной марионеткой», — внезапно прозвенел воздух вокруг кукольщика. Его голос полнился самодовольством. «Разве что в твоих влажных мечтах». Оба воина на полной скорости сорвались с места. Кай сразу же ушел в невидимость, но кукольщик, пусть и с некоторыми затруднениями, все равно продолжал отслеживать его. Однако стоило суверену храма накинуть на себя рваный плащ путника, как все резко изменилось. Воля мужчины стала полностью неощутима. Опешивший кукольщик резко бросился в сторону, но было слишком поздно. Сокрушительный удар обрушился на интуитивно поднятые манекеном предплечья. Пол под ним взорвался, а сам глава дома кукол понесся к земле. Кай специально не сжимал силу, чтобы отбросить врага подальше от зиккурата. Теперь тот не только не доберется до членов храма, но и без возможности летать станет легкой добычей в воздухе. Устремившись вслед за противником, Кай использовал ледяное отражение и заимствующее пламя сразу на полную мощь, попутно откатив ядро техникой отрицания. Ограниченный ступенью священного лорда, он не имел вторичного раскрытия техники медитации и мог создавать только одну копию за раз, сжигая всего себя и иссушая душу. Кай желал закончить бой прямо здесь и сейчас. В последний миг ему даже удалось активировать сверхплетение техники распада на все 100%, что оказалось его пределом в плане самостоятельного поддержания техник. Напитанные безумной мощью клинки наконец приблизились к кукольщику, как вдруг тот интуитивно заблокировал их лезвиями рук, покрытыми тонкой пурпурной дымкой. Кай внезапно ощутил, что его отталкивает с огромной силой. Прямо на глазах его мечи покрывались трещинами и ломались. Отражение урона, моментально понял он, прежде чем окончательно сгореть в заимствующем пламени. Полностью осознав себя в теле копии, Кай увидел, что последний его натиск лишил кукольщика обеих рук. Но вместо безвольного падения те неожиданно устремились обратно к хозяину, будто стремясь воссоединиться с телом. Тотчас рванувший за ними Кай в итоге успел остановить лишь одну, сковав конечность техникой захвата. Он метнул ее на сотни километров в сторону, где ее должно было намертво пригвоздить к земле небольшим кусочком неприкосновенности. Что же до второй руки, то она все-таки ускользнула от Кая и быстро приросла к обрубку плеча кукольщика. «Жаль», — вздохнул Кай, приземляясь в центре лагеря культистов. «Я надеялся закончить все быстро, но, похоже, это в принципе невозможно. Сверхкрепкое и самовосстанавливающееся тело, а также способность отражать большую часть урона. Да уж, это даже круче рассеивания, что использовал Сазарык. С другой стороны, это не способность воли. На ту пурпурную дымку кукольщик тратит некий особый внутренний ресурс. Что ж, давай-ка посмотрим, насколько тебя хватит». Вернув в хранилище клинки, которые в бою с таким оппонентом быстро пришли бы в негодность, Кай встал в боевую стойку. Заимствующее пламя вновь начало разгораться в нем, но уже лишь на четверть силы, а кулаки наполнились мощью 100% распада. Кай и кукольщика разделяло несколько десятков метров. Мгновение. Кай и кукольщика разделяли миллиметры. Кулак мужчины врезался в корпус противника, покрытый все той же пурпурной дымкой. В момент удара на руках Кая на долю секунды возникли черные и белоснежные узоры татуировки, пока определенная часть сверхплетения распада связывалась с прикосновением небытия. Способность активировалась и усилила технику. Из-за отражения урона кисть Кая начала разрываться и деформироваться, но и в то же время мгновенно восстанавливаться. На теле же кукольщика появилось несколько небольших трещин, которые тоже стали затягиваться, пусть и довольно медленно. Уклонившись от ответной атаки, Кай нанес еще один удар, а затем еще и еще. Он продолжал избивать противника, вынуждая его активно расходовать пурпурную дымку. В ответ же кукольщик ничего сделать не мог. За счет заимствующего пламени Кай теперь превосходил врага и в силе, и в скорости, а полная невидимость давала ему еще большие преимущества. Конечно, что-то ощутить интуицией столб дома кукол мог, но этого было слишком мало. Кукольщик не имел собственных центральных ядер, а из-за подавляющей плетения ауры даже не мог использовать свою основную силу, армию могущественных кукол. Даже если бы он каким-то образом сумел вытащить марионеток из пространственного кармана, то проявить полную силу они все равно не смогли бы. Большинство их модификаций на основе артефактов банально не стали бы работать. В течение следующей пары секунд фигуры сражающихся мастеров тысячи раз мелькнули в разных местах, нигде надолго не задерживаясь. Кай не прекращал атаковать врага, попутно разворачивая сферу короля мечей в новом месте, где самих культистов было гораздо больше, нежели в Зиккурате. В какой-то момент кукольщику все-таки удалось вырваться из рукопашного боя, заплатив за это потери еще одной конечности, правой ноги. Правда, даже без нее он оказался очень быстрым. Кому-то его прыжки на одной ноге могли показаться забавными, но точно не Каю, который чуть не потерял врага из виду. Выпуская пурпурную дымку из стопы, кукольщик с легкостью набрал скорость в несколько махов и за считанные мгновения достиг границы древнего города. Глава дома кукол уже считал, что скрылся от противника, как вдруг его буквально снесло очередным ударом. Кай появился прямо перед ним, но кукольщик даже не успел этого осознать. Сменив 100% активации техники распада на 100% активации техники вечности, мужчина стал едва ли не вездесущим. К сожалению, пурпурная дымка продолжала автоматически защищать врага даже на такой скорости. Пролетев порядка километра, кукольщик врезался в массивную скалу. Удар о нее сформировал огромный вертикальный кратер расплавленной земли и камня, после чего адепт все же остановился. Само собой, Кай был уже здесь. Наступив на грудь противника, он схватил его за оставшуюся руку и ногу, а затем стал изо всех сил тянуть. Его план был прост – лишить кукольщика всех конечностей, после чего безопасно измотать его и добить. Разумеется, адепт пытался вырваться, и поначалу у него это немного даже получалось. Но затем Кай наконец сменил полную активацию техники вечности на полную активацию техники гидры. Физическая мощь мужчины серьезно возросла, а тело вдобавок автоматически укрепилось изначальной вспышкой, привязанной к данному сверхплетению. Конечности кукольщика начали вытягиваться и трещать от нагрузки. Ощущая, что вот-вот лишится оставшихся руки и ноги, глава дома кукол вдруг разом растратил просто гигантское количество пурпурной дымки, сформировав из нее временную руку. Кай испытал небывалое предчувствие опасности. Он прекрасно помнил, что эта необычная сила позволяла противнику не только отражать часть урона или ускоряться, но и крайне успешно пробивать практически любую защиту. Прямо сейчас руки и ноги Кая были заняты врагом, а воля, полностью сфокусирована на поддержании усиления и техник, в особенности 100% техники гидры. При такой концентрации он никак не успевал использовать ледяное отражение. У Кая не было никаких свободных инструментов, чтобы вовремя защититься. Если не прекратит отрывать конечности врага, то погибнет. Оставалось только бросить все и отступить. Или же нет, увенчанная смертоносным лезвием дымчатая рука кукольщика направилась к душе мужчины, как вдруг он набрал полные легкие воздуха. Из глубин естества вознесенного вырвался яростный безудержный рев. Лежа... Скала, к которой был пригвожден кукольщик, начала не просто разлетаться на части, а буквально взорвалась и затем испарилась, обратившись в песок. Всю растительность на многие километры вырвала с корнями и смела, а земля в округе стала стремительно проседать. Любые существа поблизости моментально умерли. Вся локация страшно затряслась. Склонившись над найденным духовным растением, Мьяка вдруг замерла. Чувствительные дарганьи ушки на ее голове шевельнулись, уловив едва слышимый голос, пришедший аж из другой локации. Старший брат Кай, выпрямившись, изумилась женщина. Сила крика Кая была таковой, что даже оставила на теле кукольщика тысячи микроскопических трещин. Однако не этого добивался мужчина, его целью была искусственная рука противника. Без физического фундамента, по типу настоящих конечностей, сама по себе пурпурная дымка были слишком нестабильной. Чтобы столь плотно сжать данную субстанцию, кукольщику пришлось сфокусировать почти всю мощь своей воли. Но даже этого не хватило, чтобы сохранить целостность руки, которую буквально разрывало и сметало ревом суверена храма. Эта конечность была безумно опасна, но крайне хрупка. Настоящая рука и нога главы дома кукол вдруг хрустнули, будучи практически оторванными. Формировать новую конечность из пурпурной дымки не было ни времени, ни смысла. Однако сдаваться кукольщик не спешил. Все еще контролируя рассеянную криком субстанцию, он неожиданно окружил ею туловище Кая. Беспредельной плотности дымка не могла навредить мужчине, но с помощью отражения полностью блокировала любые его попытки сдвинуться с места. Мгновение спустя из лба кукольщика выстрелил тонкий фиолетовый луч. Он нес гораздо меньшую угрозу, нежели дымчатая рука, так как слишком много сил адепта уходило на сковывание Кая, но все равно оставался безумно сильным и опасным. Атака вонзилась в грудь мужчины, а затем направилась к животу, без проблем пробивая неприкосновенность, защиту воли и скрытые чешуйки. Луч быстро достиг плоти Кая. Чудовищная регенерация отчаянно противостояла урону, но миллиметр за миллиметром все же сдавала позиции. Атака пробивалась все глубже и глубже. Из-за сковывания сбежать Кай не мог, как и использовать ледяное отражение, так как оно банально не могло материализоваться внутри оригинала. При активации этой силы он всегда двигался, как бы оставляя копии позади себя, либо же они сами выходили из него, постепенно материализуясь снаружи. Это была гонка со временем. За защищенную оболочку души Кай совсем не волновался, чего, однако, никак нельзя было сказать про небесное ядро. Его повреждение поставило бы крест на дальнейшем развитии мужчины, а разрушение и вовсе убило бы его. Чтобы не допустить этого, Кай сконцентрировал большую часть внешней защиты и всю мощь линии крови в области живота, а также с помощью самостоятельной воли пространства наделил небесное ядро мощнейшей полуматериальностью, которую обычно поддерживал сразу на всем теле. Само собой, Кай незамедлительно повысил активность заимствующего пламени до 80%, тем самым увеличив первоначальные параметры на 800. Правда, не все, а только 50 тысяч. Ограничение ресурса ядра никуда не делось. Несколько мгновений спустя последние конечности кукольщика наконец-то были оторваны, а сам он, ногами отброшен с огромной силой. Луч исчез, так и не достигнув небесного ядра и оболочки души, а следом рассеялась и сковывающая Кая дымка. Тяжело вздохнув, он опустил взгляд. Рана на груди и в животе уже затянулась, вот только не так быстро, как прежде. Сковав и разметав оторванную руку и ногу врага, Кай передохнул долю секунды, а затем исчез. Десятки километров до цели промелькнули, словно их и не было. Вновь используя 100% сверхплетения техники вечности, мужчина молниеносно достиг ослабленного и искалеченного врага. Однако стоило ему приблизиться к кукольщику, как Кай вдруг осознал, что, в отличие от корпуса, голова противника поддельная. В тот же миг из туловища адепта вырвалась темно-фиолетовая волна обескураживающей силы. Огромный шар моментально поглотил все в радиусе пары сотен метров, включая Кая, а затем стремительно сжался до сверхмалых размеров и исчез, не оставив после себя никакой материи. Суверен храма также пропал. Кукольщик, от которого осталась лишь голова, ее он заранее отделил от превратившегося в смертельную ловушку туловища, потом все равно новое отрастит, мысленно помрачнел. Сообщение о гибели противника не пришло, и с каждым мгновением промедления вероятность смерти Кая становилась все более иллюзорной. «Стой, давай договоримся!» В отчаянии воскликнул столб культа, осознавая, что враг выжил. Кай действительно был рядом, всего в метре от адепта. Предсказав возможную ловушку, на этот раз он еще до атаки использовал ледяное отражение и отправил копию в другую сторону. «Ты просчитался», — холодно подумал мужчина. Кай уже понял, что та пурпурная дымка — это часть искусственной искры кукольщика. Но к этому моменту противник растратил уже слишком много этого ресурса, чтобы представлять серьезную угрозу. Пора было заканчивать. Занеся руки над головой, Кай явил запасные клинки и мгновенно объединил их в один более крепкий. Фиолетовые глаза ярко вспыхнули, а оружие налилось катастрофической мощью. За то время, что он находился в параллельном потоке времени, Вознесенный успел активировать еще одну восьмитомную технику, что могла функционировать только в полную стопроцентную мощь, технику последнего удара. В своей основе это был все тот же распад, вот только на порядке более плотный и до предела сжатый прямо на кромке лезвия. Но это было далеко не все, что делала данная техника. Пространство внутри Кая разделилось на два параллельно существующих слоя, в одном из которых остался он сам, а во втором материализовалось новое ледяное отражение, после того как ядро снова было обращено вспять техникой отрицания. И оригинал, и копию тотчас почти на максимум обуяло заимствующее пламя, а в клинок влилась полновесная мощь прикосновения небытия и изначальной вспышки. Сила атаки Кая достигла его практически двукратного предела, и все это было следствием лишь одной техники. Гудящий клинок резко опустился на голову кукольщика, а тот, отказавшись от защиты, сразу же выстрелил новым лучом. Он больше ни капли не экономил, выплескивая все резервы своей искусственной искры. Меч с легкостью рассек свою цель, будто бы и не заметив всей ее небывалой прочности. Позади распавшейся на две части головы кукольщика появилась многокилометровая тонкая борозда, что достигала самого дна локации. Кай припал на колено и посмотрел вниз, на свой правый бок, немалый кусок которого чуть ранее испепелило финальной атакой противника. Регенерация уже затянула почти всю рану, но затем замедлилась. Пропущенный внезапный удар в самом начале, потом выстрел луча, когда отрывал его конечности и попал в оковы, и вот теперь финальная атака, что оказалось слишком быстро. Три ошибки, поморщился Кай. Значит, столько атак подобного уровня я могу пережить, прежде чем регенерация ослабнет и я стану практически беззащитен, смертен. Капель сердечной крови гидры еще предостаточно, но при таком уроне они попросту не успевают расходоваться, и в итоге линия крови перенапрягается, временно слабеет. Если бы я пропустил еще один такой удар в жизненно важную область, то точно погиб бы. Внезапно тело Кая мигнуло, и он вновь оказался на ногах. Активированная техника отрицания обратила время вспять, вернув мужчину в состояние до финальной атаки кукольщика, а его центральное ядро – в полную боевую готовность. Теперь он снова мог воспользоваться ледяным отражением и заимствующим пламенем. Забой, включая откат активации центрального ядра, Кай уже трижды воспользовался этим восьмитомником. На ступени священного лорда это было пределом для него. Всего же без отдыха и со своим максимальным развитием он в теории мог применить технику отрицания до 10 раз. Впрочем, очень многое зависело от того, насколько давно и что именно обращалось вспять, поэтому применений могло быть и меньше. 8 миллионов, неплохо, получил Кай заработанные противником Арии с рунами. Значит, пагода его воспринимала как участника сценария, несмотря на искусственную искру и странную душу. Но почему ты не исчезаешь? Приглядевшись к половинкам головы кукольщика, Вознесенный заметил, что те медленно тянутся друг к другу, а из частей шеи на микроскопическом уровне продолжает расти новый торс. Конечности, разбросанные и скованные Каем, тоже не прекращали стремиться к голове, пусть и сильно ослабли. Искры больше нет, его ауру и разум я тоже не чувствую. Он умер, но тело продолжает жить. При этом его пространственный карман исчез, как и положено любому имуществу погибших участников. Неожиданно впервые за все время над частями кукольщика появилось системное описание. Прототип искусственного солдата. Модель «Небесный монарх». Безранговый артефакт альфа-класса. Особенность. Имитация живого существа уровня предбожественного небесного монарха. Смотреть подробности. Комментарий создателя. Очередной мой эксперимент с силами высшего пути искры до смерти. Слишком сложен. Негоден для массового производства. Бесполезная игрушка. Закрыть проект «Искусственные солдаты». Перебросить ресурсы на новый проект. Призрак. Круто ты его, внезапно раздался голос позади Кая. Ощутив появившихся словно из ниоткуда двух воинов, мужчина обернулся и поднял меч раньше, чем распознал их ауры. Дружище, ну ты чего, своих уже не узнаешь? Широко улыбаясь, развел руки безоружный Шакс. Глава 25. Возвращение лидерства. Внимательно осмотрев Шакса с Сириусом и убедившись, что это все же не иллюзии, как та же Ева, Кай опустил оружие. Вы здесь одни? Конкретно здесь, да, а вот в самой локации, нет. С нами еще примерно 3000 служителей храма и 1000 подданных империи. Естенни, Рената, Глефус, Феликс и Улу. А еще в Зиккурате видели Рагнара. Мы как раз возвращались в свой лагерь, чтобы взять подкрепление и спасти этого дурака, как тут появился ты. Понятно. Хаэм, что-то изменилось? Задумчиво уставился Кай на друга. Твои ядра стихии идеально сжатые, заметил все-таки, улыбнулся Шакс, которому в прошлом так и не удалось совершить идеальный прорыв на ступень элементалиста. Один из товаров великого алтаря помог улучшить ядра, только отвалить за него пришлось ой как немало. Ожидаемо, такое дешевым быть не может. Насколько помню, твоя техника медитации базируется на пути тумана, правильно? Ага. Техника медитации туманящего яда, у нее далеко не самое сильное первичное и вторичное раскрытие, учитывая скудность наследия остатков клана Яркой Луны на Саахе, но способности все же полезны. Что ж, поздравляю, только сейчас ты должен быть не здесь. А где же, удивился Шакс, в лагере культистов, конечно, или кто должен добывать арии для храма, ой, да никуда твои культисты не денутся из локации, отмахнулся парень, значит... «Ты готов их повсюду выслеживать?» Приподняв левую бровь, усмехнулся Кай. «Похвальное рвение. А что ты думал?» Хмыкнув, спокойно отреагировал Шакс на издевку. «Разве ж это интересно? Просто истреблять их? Скукота полная. Другое дело охота. Вот где все веселье. Ну-ну, смотри не пожалей о лишней работе, охотник. Что насчет него?» Кивком указал Кай на Сириуса. «Говорит, что невиновен. Что не предавал храм и не убивал Ира. Руна истины, которые, между прочим, теперь в великом алтаре стоят просто баснословных денег, подтверждает правдивость его слов. А ты, получается, нянькой ему приходишься? Ага, заботливой мамочкой. Везде с собой таскаю, постоянно приглядываю. Хоть попу не подтираю, и то хорошо. Ну, молодец, молодец, похлопав друга по плечу. Кай резко стал холоден и повернулся к Сириусу Дилейну. Сейчас у меня нет времени разбираться в случившемся. Отложим это до финального этапа. Надеюсь, все действительно так, как ты и говоришь. Продолжая оставаться с Шаксом, ему это явно понравилось. Да, господин, бесстрастно кивнул паук. Я возвращаюсь. Встретимся в лагере культистов. Забрав половинки головы кукольщика, дабы позже изучить их, Кай исчез. Первым делом он переместился к разбросанным конечностям противника и также подобрал их, заключив в отдельные пространственные карманы. Затем Кай взлетел и связался с Селеной. Та подтвердила, что все пленники, кроме упертого Рагнара, успешно перенесены в основное убежище. Продолжая набирать высоту, Кай мчался к половинкам падающего Зиккурата. Ведь как только мужчина достаточно удалился от него в начале сражения, то больше не мог поддерживать левитацию столь массивной постройки. К счастью, он успел поднять ее где-то на 6 километров, поэтому падение, учитывая сопротивление воздуха, должно было занять около 2 минут. Этого времени Каю вполне хватило, чтобы не только завершить бой и даже побеседовать с Шаксом, но и добраться до все еще падающего Зиккурата. Приблизившись к нему, Кай раскрыл сферу короля пространства, распространил свою волю на всю постройку и принялся манипулировать плотностью энергии в пространстве, благодаря чему и мог летать. В итоге половинки Зиккурата стали быстро замедляться, пока и вовсе не остановились, повиснув в нескольких сотнях метров над землей. Вскоре Кай, объединив обе части, благополучно приземлил древнее строение на то же место, откуда и вырвал его. Конечно, смерть от падения не грозила оставшимся в Зиккурате товарищам, и можно было бы просто позволить громадине упасть. Однако в таком случае Каю пришлось бы попрощаться с кучей духовных растений, алхимических препаратов и прочих хрупких сокровищ, найденных культистами в локации. Терять столь ценную добычу он совсем не желал, вот и решил подхватить Зиккурат. Селена, Илларион, Зарифа и остальные воины находились в главном зале на первом этаже, окруженные множеством исчезающих тел. Выживших адептов не осталось, а среди членов группы Кая никто не погиб. Правда, пара десятков бойцов все же получила серьезные ранения. «Глава!» — радостно закричал Рагнар, увидев появившегося рядом Кая. Проигнорировав Аса, измотанный боем Кай сосредоточился на технике возрождения. Он мог бы активировать ее за считанные мгновения, но смысла так сильно напрягаться сейчас не было. Потратив пару секунд на подготовку, он наконец занялся исцелением пострадавших, включая истерзанного Рагнара. «У нас еще будет время поболтать», — бросил Кай взгляд на здоровяка, после чего громко огласил. «А сейчас за работу». Сперва займитесь сбором всех найденных культистами ресурсов, как в самом Зиккурате, так и в древнем городке вокруг. Передавайте их моему клону. Когда закончите, отправляйтесь за сбежавшими культистами. Сильнейших я перебил, поэтому вам больше нечего опасаться. Вперед! Воины мгновенно засуетились. Сильнейшие сразу же стали разделяться на отряды охоты, оставляя сбор ценностей на более слабых товарищей. Кай же тем временем отделился от Зеро, заморозил его и переместил обратно в хранилище. Все же в активном состоянии подобным клонам требовалось расходовать огромное количество сил, из-за чего они и не могли долго существовать без сторонней поддержки. Вот и приходилось удерживать Зеро в замороженном состоянии большую часть их жизни. Закончив с этим, Кай ненадолго перевел технику гидры в состояние полной активации, благодаря чему за считанные мгновения создал целых 12 временных клонов. В бою с кукольщиком они помочь ничем не могли, так как банально не имели тех же параметров, что и Кай с Зеро, заимствующим пламенем и техникой гидры. У временных двойников не появлялись восьмитомники, да и волю новорожденные контролировали гораздо хуже, что делало их еще слабее оригинала. Конечно, 100% сверхплетения гидры позволяли создать вместо 12 обычных клонов сразу аж 2 зеро, не 3, поскольку почти треть силы уходила на объединение душ и тел. В сражении с кукольщиком они были бы уже не так бесполезны, вот только создание столь сложных существ занимало значительно больше времени, нежели сотворение 12 простых двойников, а потеря даже одной секунды могла бы дать врагу невообразимое преимущество или даже полностью изменить ход боя. Однако для охоты на слабых адептов временные клоны были идеальным инструментом. Оставив одного из них в Зиккурате, дабы создал пространственный переход в основное убежище и пересылал найденные культистами сокровища, оставшихся 11 Кай отправил в разные стороны, а сам решил немного отдохнуть. Гибель кукольщика должна была отобразиться в интерфейсе его группы, поэтому в древнем городке больше не было ни одного адепта. Все они в ужасе ломанулись в джунгли, даже не осознавая, что выжить удастся лишь единицам. Учитывая аномалии и прочие многочисленные опасности локаций, члены культа чисто физически не могли убежать слишком далеко. Большая охота, как ее мысленно окрестил Кай, продлилась около 10 часов. За это время ему самому, его клонам и членам группы удалось уничтожить около 34 тысяч адептов. Еще где-то 3 тысячи, судя по всему, погибли от всяческих опасностей локации во время побега, а 1 тысяче все же удалось чудом скрыться. В самом же Зиккурате, а также древнем городе, когда туда спустились Кай с кукольщиком, умерло примерно 9 тысяч адептов. Итого в сумме 43 тысячи жизней было отнято вместе с риями, рунами и найденными здесь сокровищами. К слову, значительное большинство этих адептов, как оказалось, даже не состояло в самом культе Небесного Возвышения, а представляло множество иных фракций. Вероятно, их привлек соблазн стать сильнее за счет темных искусств, что значительно повышало шансы выживания на великой дороге претендентов. Решив не искать оставшихся культистов, Кай завершил охоту и вернул всех в главный лагерь. Вскоре его группа объединилась с группой Шакса и Илариона. Если добавить к этому еще несколько тысяч сторонних воинов, присоединившихся к ним за минувшие часы, то получалась группа из 18 тысяч мастеров. Благодаря пространственным тоннелям Кая им удалось быстро обустроить целую дюжину средних лагерей и захватить несколько месторождений духовных материалов. Группа активно зачищала все найденные особые зоны и собирала целые тонны сокровищ, зарабатывая все больше и больше ари. В локации у них не оставалось конкурентов. Закончив отдых после охоты и создания еще 3 полноценных клонов, Кай решил наконец заняться изучением трофеев. Первым в его списке стал найденный в теле хамелеона глаз. Потусторонний взор, безранговый артефакт гамма-класса, особенность, позволяет узреть скрытое от простых глаз. Очень информативно, саркастически подумал Кай. Судя по всему, этот артефакт не требует активации, поэтому им могут воспользоваться даже мастера. Но как именно им воспользоваться? Попытка посмотреть сквозь артефакт ничего не дала, как и еще несколько других вариантов. В конечном счете Кай решился поместить артефакт себе в глазницу. Изъяв настоящее око и придержав регенерацию, он всунул потусторонний взор и проморгался, ощущая, как с его разумом связывается божественная сила. Сперва никаких изменений он не заметил, но затем все же обнаружил странность. Отключив энергозрение и закрыв обычный правый глаз, Кай осознал, что видит колебания струн с помощью артефакта. Это энергетическое зрение уступало тому, коим он сам обладал, однако все равно потрясало. Должно быть, это тоже творение Магнуса, из-за чего и не блокируется пагодой. Но теперь понятно, почему тот хамелеон сумел увидеть нас. Также, должно быть, что-то подобное имел и сам кукольщик, раз мог отследить меня в обычной невидимости без плаща. Все же я лучше него владею волей, поэтому он не мог меня через нее ощутить. Да и не отдал бы он артефакт кукле, если бы сам не имел схожей силы. Но в итоге она все равно ему не помогла, раз с рваным плащом путника даже мое энергозрение едва справляется после нескольких мучительных секунд предельной концентрации. Еще немного поизучав действие артефакта и ощутив легкую нагрузку на душу, Кай в конце концов вернул обычный глаз и задумался. Ему лично потусторонний взор был не нужен, но вот кого-то из последователей артефакт мог серьезно усилить. Оставалось только определить, кого именно. Механоиду Ингвару. Нет, он почти не участвует в боях. Ашцилле, возможно, Шексу. Хаэм, вариант неплохой. У него нет таких же сверхсил, как у прямого потомка прародителя вампиров, поэтому потусторонний взор даст ему больше, чем Ашцилле. Особенно с учетом его стиля боя. Кто еще? Разглядывая искусственный глаз, наклонил Кай голову. А что, если передать его Игдрасилю? Энергозрения у него нет, несмотря на нашу родственность, но есть такие же необычные фиолетовые глаза. Кроме того, он смог освоить янный холод пустоты, концепции из двух разных высших путей. Обычно это невозможно, но Иг все же выдержал. Что это, как не отголоски моей уникальной защиты души? А если есть и другое наследие от сил трофея, в таком случае артефакт может оказаться для Игдрасиля наиболее полезным. Мне он совсем незначительно усиливает обычное энергозрение в одном глазу, но что же даст ему? Нужно будет обязательно проверить. Отложив потусторонний взор, Кай наконец перешел к самому интересному – телу кукольщика. За прошедшие часы половинки его головы окончательно объединились, а из шеи выросла почти половина нового туловища. Ничему из этого Кай препятствовать не стал. Сперва он изучил все подробности из системного описания объекта, после чего перешел к медитации. Без божественной воли Кай мог познать лишь самую малость, но и этого хватило, чтобы ответить на большинство вопросов. Как оказалось, душа кукольщика была не духовной, как у всех, а имела полностью физическую природу. Колебания стандартной оболочки души в его случае были внедрены в струны материи искусственного мозга адепта. Другими словами, у кукольщика были почти все те же духовные инструменты и способности обычной оболочки души, но обладал ими не отдельный духовный объект, а физический мозг. По этой же причине искусственная искра кукольщика тоже находилась в голове. Как уже объяснял некогда Грин, искра – это просто колоссальное скопление струн с мощными колебаниями уникального маркера. У Кая и Кайла эту роль играл адамантит, но вот у кукольщика подобного не было. И тем не менее суть оставалась все той же – большое скопление струн с сильными колебаниями маркера. В бою с Каем кукольщик показал способность расходовать силу своей искры в виде пурпурной дымки, после чего его воля слабела. Было не похоже, что она способна восстанавливаться сама по себе, как у обычных или адамантитовых искр. Очевидно, что главе дома культа приходилось самостоятельно накапливать волю, как это делали клоны Кая. Вот только у двойников там были струны обычной энергии, копировавшие маркер их воли, и они не могли дать такую же силу, как та пурпурная дымка. Проще говоря, искусственная искра кукольщика состояла из других струн, обладающих гораздо большей мощью, нежели простая энергия. И такие струны могли быть лишь в одном оболочке души, множестве оболочек душ. Кукольщик умел напрямую поглощать их, менять колебания маркеров на собственный, а затем, сжимая, превращать в эссенцию души, пурпурную дымку, что и становилось его искусственной искрой. Вот зачем он совершал жертвоприношение в Зиккурате, возвращал ранее где-то потраченные силы. Однако это не означало, что таким образом он мог копить волю бесконечно. Его мозг-душа соответствовал развитию предбожественного небесного монарха, а потому и искра не могла превзойти уровень снятых четвертых и ослабленных пятых оков обычной искры. При этом у него не было никаких трещин, из-за чего углубить их и стать вознесенным кукольщик не мог. Для Кая до сих пор оставалось секретом, каким образом тому удалось усилить волю на один дополнительный шаг, сделав ее равной условной оценке 8 малых звезд. Прямо сейчас в теле кукольщика не было никакой искры, а его разум был полностью неактивен. Он действительно погиб, но при этом мог возродиться, если насытить его большим количеством душ. Также, судя по всему, столб дома кукол имел возможность временно отключать мозг и полностью скрывать искру. Благодаря этому он и смог застать Кая врасплох в начале боя. К слову, что система, что пагода небесного возвышения считали активного кукольщика живым существом, из-за чего он и участвовал в сценарии сбора урожая. Но в то же время подавление артефактов его не коснулось, ведь он был творением самого Магнуса. Практически закончив изучение тела кукольщика, Кай неожиданно заметил нечто необычное. Сконцентрировавшись на странном объекте, он в итоге достал мечи и, усилившись, отсек часть головы артефакта. Затем рассек уже его, после чего обнаружил внутри странную металлическую иглу. Схватившись за нее, Кай изо всех сил стал тянуть. Ему даже пришлось использовать заимствующие пламя и 100% техники гидры, но в конечном счете он вытянул иглу из головы кукольщика. Вместе с ней артефакт покинула еще и некая могущественная сила, после чего игла быстро превратилась в массивный стальной шар. Излучаемая им мощь казалась Каю знакомой. Это было не что иное, как старшая руна с одной из частей тела Магнуса. «Так вот у кого было сердце», – пробормотал мужчина. «Хм, восстановление куклы сильно замедлилось. Судя по всему, сердце Магнуса дает немалую прибавку к регенерации. Как жаль, что после изъятия старшей руны новое слияние с ней требует повторно использовать ключ. Было бы у меня только время на его разгадку, но в любом случае я остаюсь в выигрыше. Теперь шансы на спасение империи еще выше». Закончив с исследованиями, Кай убрал кукольщика и старшую руну в отдельные карманы внутри хранилища, после чего вышел из своей комнаты и спустился на первый этаж. В гостиной расположилось четверо: Энни, Глифус, Рагнар и Улу. Последняя представляла из себя массивного двухметрового золотистого пса, в теле которого скрывалось сжатое ядро центрального массива Кайзерсарка, духом-хранителем коего Улу и являлась. «О, глава!» — улыбнулся Рагнар. «Старший брат Кай!» — кивнули Энни с Глифусом. «Господин наследник!» — приветственно поклонилась Улу. «Как успехи?» Осмотрев отдыхающих товарищей, Кай повернулся к самостоятельно левитирующим над столом обсидиановым осколкам ядра локаций. Всего их было 8. Нашли еще 2, но потом как-то все совсем плохо стало, пожал плечами Ас. «Уже как несколько часов нет никаких результатов. Думается мне, что не успеем мы к концу этапа все ядро собрать». Кай бросил взгляд на таймер в системном сообщении последнего задания. До завершения третьего этапа. 12 часов 8 минут 53 секунды. Поиски осколков ни на миг не прекращались, но результаты действительно печалили. Если даже Селена, руководящая группа искателей, так медленно находила осколки, то что же говорить про остальных? Задание оказалось куда более сложным, чем Кай изначально предполагал. И тем не менее сдаваться он не спешил. Пришла пора и ему самому подключиться к поискам. «Я займусь этим», — серьезно кивнул Кай. «Продолжайте стеречь осколки». К сожалению, даже он не смог поместить их в хранилище, поэтому и пришлось выставить охрану. Покинув лагерь, Кай через 100% активацию техники гидры создал 12 новых временных клонов, так как просуществовать они могли не более 5 часов. Мгновение спустя все воины, включая оригинал, на огромной скорости ринулись в разные стороны, расчищая нагромождение аномалий на своем пути и буквально сметая любые другие препятствия. Кай тщательно сканировал локацию вокруг себя, попутно не забывая собирать всяческие сокровища. Благодаря уже добытым 8 осколкам он знал, что осколки ядра можно ощутить по специфическим духовным колебаниям, но только в совсем небольшом радиусе, около 10 метров. Слишком быстро затухало это излучение, из-за чего Каю и пришлось бежать, а не лететь. Впрочем, на его скорость это почти никак не влияло. Временные двойники занимались тем же. В целом Кай мог бы направить на поиски и полноценных клонов, однако они были слишком заняты поддержкой пространственных тоннелей между лагерями, благодаря которым обеспечивался постоянный приток Ри в группу и лично Каю. Так или иначе, но Кай был уверен, что справится с заданием до конца этапа, и на это у него имелась весомая причина – энергетическое зрение. С его помощью заметить осколки можно было с расстояния, почти в 7 раз большего, что давало суверену храма небывалое преимущество в поисках. Добавить к этому его скорость, не ограниченную никакими аномалиями и прочими опасностями локаций, а также двойников с аналогичными силами, и успех был практически гарантирован. Собственно, 8 часов спустя, обследовав практически всю локацию, тысячи километров, Кай наконец завершил сбор осколков. Попутно он собрал целую гору сокровищ, а также встретил немало вражеских и союзнических мастеров. Первые были истреблены, а вторые – приглашены в группу, чей размер в итоге вырос до 25 тысяч участников. Вернувшись в главный лагерь, Кай телепортировался в уже знакомую гостиную. На этот раз здесь дежурили измотанные добычей сокровища прохождением особых зон Иларион, Шакс с Сириусом и Феликс, старший. Резко вскочил мускулистый эльф, стоило Каю внезапно появиться в комнате. Фанатично преданный ему Феликс был как никто другой рад видеть своего господина, особенно с учетом того, что после начала сценария сбора урожая им еще не доводилось увидеться. Слишком заняты были оба. «И тебе привет, Феликс», — кивнул в ответ Кай. «Хорошая работа», — похвалил он эльфа. Через оставшихся в лагере клонов мужчина узнал, что несколько часов назад остальным удалось отыскать еще два осколка, один из которых нашел лично Феликс. «Ну что, как успехи?» — поинтересовался Шакс. Кай молча бросил на стол созданную из ледяной ткани заплечную сумку. Все найденные им и его временными двойниками осколки были там. 1, 2, 5, 10. Еще 10 осколков. Итого все 20 у нас. Улыбнулся парень, как и ожидалось от старшего. Вам в одиночку удалось собрать столько же осколков, сколько нам всем, с восхищением сказал Феликс. Не совсем в одиночку, намекнул Кай на клонов, но в целом ты прав. Что ж, пробуй, взглянул он на Шекса. Ага, разглядывая осколки, ответил тот. Изучив форму каждого, парень быстро сложил из них крупный шар, что было легко, Расти левитировали. Когда последний кусочек ядра оказался на своем месте, осколки вспыхнули силой, засияли, а затем резко сжались. В конце концов перед застывшими в комнате мастерами появилось то самое ядро локации, цельная черная сфера. Осталось только удержать до конца, произнес Илларион. «Разве это проблема?» — откинулся на спинку кресла Шакс. «Или, считаешь, в локации остался хоть кто-то, кто мог бы что-то нам противопоставить?» «Нет, господин Иерарх, но...» — начал было отвечать верховный магистр Ордена Чистоты, как вдруг его перебили. «А может, ты сам надумал выкрасть ядро?» Ошарашенный Илларион резко помрачнел. «Ахахахаха!» — внезапно рассмеялся Шакс. «Да не напрягайся ты так!» «Я же просто шучу. Ну и рожу ты состроил. Прекращай», — вздохнул Кай. «Какой пример ты подаешь младшим? Пример живого воплощения истинной великолепности, а какой же еще?» — с наигранным удивлением спросил лучник. Кай вздохнул и переключился обратно на ядро. Попытка отправить его в хранилище ни к чему не привела, поэтому он сказал. «Продолжайте охранять». «Да, старший», — откликнулся Феликс. Остальные же, кроме Шекса, просто кивнули. К слову, после того, как Илларион стал верховным магистром, сам Орден Чистоты присоединился к Империи Вечного Пути, но не превратился в полностью подчиненную Империи Аби, Организацию Боевых Искусств, а сохранил частичную самостоятельность, подобно фракциям из автономной области Кналак. Другими словами, для зарабатывания Ари Илларион и его соратники могли тоже выбрать одну из двух фракций, либо сам Орден, либо Империю. К счастью, подавляющее большинство орденцев прекрасно понимало общий политический расклад в мирах испытаний и где проще выжить, а потому выбрало именно империю. До завершения этапа оставалось около 4 часов, поэтому Кай решил наконец провести второй экзамен для желающих вступить в храм Вечного Пути. Исключая 3000 мастеров, которые уже поучаствовали в первом экзамене, на этот раз мужчине пришлось испытать почти 22 тысячи воинов. Чтобы не прекращать добычу сокровищ и прохождение особых зон, всех участников разделили на множество подгрупп, что по очереди подвергались испытаниям, пока остальные продолжали работать. Да и Кай все равно не смог бы провести проверки сразу для стольких мастеров. В конечном счете, спустя 3 часа и 47 минут, экзамен был завершен. С испытаниями справилось около 1500 воинов, добавив к их числу тех, кто прошел все 3 проверки в первом экзамене, но не попал в храм. Кай определил лучших и разослал оставшиеся 168 приглашений. Большинство из них получили члены Ордена Чистоты, чем многие оказались сильно недовольны. Правда, в открытую выступать против этого решения никто все же не стал. Само собой, монахи скрытого храма также успешно справились с испытаниями и вошли в число лучших. Последние 15 приглашений Кай, как и обещал, разыграл случайным образом среди тех, кто прошел проверки силы, воли и морали, но все равно не попал в храм. Когда же с этим было покончено, мужчина во всеуслышание объявил, что все те, кому не досталось приглашений, все равно смогут вступить в храм Вечного Пути уже после завершения сценария сбора урожая. Также он напомнил о том, что у подданных империи будет шанс выжить. К слову, среди новых членов группы нашлись и довольно высокопоставленные представители империи Вечного Пути, имеющие право приглашать воинов в свою фракцию. Места оставалось совсем немного, так что упрямящаяся доселе Амелия все же согласилась принять приглашение хотя бы в империю. После этого Кай связался со Шцилой, которая тоже провела второй экзамен и раздала последние свои приглашения. Теперь в храм Вечного Пути можно было принять лишь 62 воина, возможность чего лидеры организации решили сохранить на четвертый этап для особых случаев, вроде того же Нокзака, которого Кай пока что не спешил приглашать. Еще он узнал, что за счет изначально большой численности группы Ашцилы также удалось собрать все осколки и воссоздать ядро локаций. В том, что удержит их, ни она, ни Кай не сомневались, поэтому 30% ариат уже заработанных были гарантированы храму. До завершения третьего этапа, 0 часов 3 минуты 17 секунд, закончив разговор с возлюбленной, мужчина отправился к небольшому охраняемому домику. Внутри он обнаружил спокойно медитирующего смуглого парня, напоминающего эдакого ближневосточного принца-красавца. «Пора, полезай», — велел Кай, бросив на пол яйцеподобный алый кристалл. Пробудившись, внук Рианны поднял камень стазиса, бросил взгляд на мужчину и активировал предмет. Так как это был особый товар пагоды небесного возвышения, то запрет артефактов на него не действовал. В итоге Анри резко исчез, превратившись в миниатюрную фигурку, что застыло внутри кристалла. Теперь он не попадет в общий стазис, как остальные священные лорды, а останется внутри камня и вместе с Каем перенесется в четвертый этап. Так как работать камень стазиса мог не более часа, то Каю не было смысла использовать его раньше. О том же, что Анри попытается покинуть группу и сбежать в общий стазис в момент завершения третьего этапа, мужчина не волновался. За оставшиеся 3 минуты Кай успел бы вернуться к адепту из любой точки локации, пока тот находился бы под действием автоматически сработавшей пытки. У младшего столпа дома крови попросту не было шансов. Забрав камень стазиса, Кай покинул домик. Снаружи его уже ждали. Иларион Йенталас, Зариф Али и многие другие священные лорды храма собрались попрощаться с человеком, в руках которого теперь оказалось их будущее, ведь в четвертый этап они уже не попадут. «Хочу от лица всех собравшихся поблагодарить вас за неоценимую помощь в выживании, а также лично благодарю за дарованную моим братьям и сестрам возможность присоединиться к храму Вечного Пути», — глубоко поклонился Иларион. Положив ладонь парню на плечо, Кай слегка кивнул и уверенно заявил: «Скоро еще увидимся». В конце концов третий этап завершился. Внимание! Необязательное групповое задание завершено. 25 319 членов вашей группы дожили до конца третьего этапа. Вы пережили 39 дополнительных часов третьего этапа. Ваша награда – 6 329 753. Распределение. По заслугам. Ваша дополнительная награда – 39 000 ари. Вам начислено 3 836 850 ари. Внимание! Необязательное групповое задание завершено. Вы добыли и продали сокровища через алтарь. Вами заработано 54 499 007 ари. Внимание! Необязательное групповое задание завершено. Вы зачистили особые зоны. Ваша группа зачистила наибольшее количество особых зон в локации. Вами заработано 3 000 500 ари. Ваша дополнительная награда 10 000 000 ари. Распределение. По заслугам. Вам начислено 2 100 000 ари. Внимание! Необязательное групповое задание завершено. Вы собрали 20 осколков, восстановили ядро локации и удержали его до конца третьего этапа. Ваша награда – 25 000 000 ари. Распределение. По заслугам. Дополнительная награда вашей фракции – 15 от уже заработанного количества ари. Вам начислено 293 639 750 ари. В очередной раз оказавшись посреди бескрайнего темного пространства, Кай сразу же проверил общее количество заработанного. Ваш текущий баланс – 1 027 971 027 ари. Сумма была поистине безумная и походила скорее на заработок целой фракции, а не всего лишь одного воина. И тем не менее глаза Кая не обманывали, он действительно получил чуть более миллиарда ри за третий этап. Последнее задание принесло ему 30% от числа тех 15, что были начислены храму Вечного Пути. Однако основным источником целого миллиарда ри являлись отнюдь не задания, а банальное убийство. За голову кукольщика Кай получил 8 миллионов ри, а каждый культист, кто находился на тот момент в Зиккурате, имел при себе порядка 50 тысяч ри, которые в итоге и достались Каю. Затем была большая охота, в которую суверен храма Вечного Пути за счет клонов внес наибольший вклад, истребив порядка 21 тысячи адептов. Имели они поменьше ари, нежели элита из Зиккурата, но тоже немало, успев хорошенько подзаработать на предательских заданиях второго этапа. Ну и в конечном счете Кай перебил еще около 11 тысяч различных воинов по всей локации, пока собирал осколки ядра. Все вместе это принесло ему целых 670 миллионов ари. Вот откуда у него появился этот миллиард. Громкий голос, как обычно, продолжал вещать, поздравляя с завершением этапа и сообщая, что в следующий попадут уже лишь одни небесные монархи и полубоги. Также он поведал, что на великой дороге претендентов теперь осталось только 10% от изначального числа участников. Если утверждение Селены было верно и в мирах испытаний действительно проживало около сотни миллионов истинных мастеров, то 90 уже было мертво. Наконец, получив доступ к великому алтарю, Кай как обладатель миллиарда ри решил подробнее изучить список наиболее дорогих товаров. Первые места занимали 5 техник. Техника безграничного потенциала. Описание. Последнее и величайшее творение создателя миров испытаний. Одна из 5 восьмитомных техник комплекта единого пути. Дарует способ преодоления любых преград, но изучить его сможет лишь истинно жаждущий силы безумец. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 20 000 000 000 000 ари. Техника идеального тела. Описание. Последнее и величайшее творение создателя миров испытаний. Одна из 5 восьмитомных техник комплекта единого пути. Дарует способ отнять любые физические параметры. Совместно с техникой безграничного потенциала позволяет отнять особенности расы или даже линию крови. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 20 000 000 000 000 ари. Техника небесной армии. Описание. Последнее и величайшее творение создателя миров испытаний. Одна из 5 восьмитомных техник комплекта единого пути. Дарует способ обретения власти над чужим телом и оболочкой души, создавая безгранично преданную и способную к развитию марионетку. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 20 000 000 000 000 ари. Техника хранилища душ. Описание. Последнее и величайшее творение создателя миров испытаний. Одна из 5 восьмитомных техник комплекта единого пути. Дарует способ захвата и многообразного использования живых душ. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 20 000 000 000 000 ари. Техника вечной воли. Описание. Последнее и величайшее творение создателя миров испытаний. Одна из 5 восьмитомных техник комплекта единого пути. Дарует способ похищения пут искры, связывающих искру с оболочкой души, и усиление воли с их помощью. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 20 000 000 000 000 ари. Кай помнил рассказ Рю о технике безграничного потенциала, поэтому даже без описания понимал, что все остальные также являются темными искусствами. В прошлом, когда он впервые побывал в бездне и воспользовался великим алтарем, Кай не видел ни одну из них на вершине списка товаров, но раз Рю удалось ее заполучить, то в ассортименте они были, просто с другой ценой. Возможно, их попросту спрятали где-то среди бесчисленного списка товаров. Зачем это нужно и почему нельзя было просто исключить их из магазина, Кай не особо понимал. Впрочем, неизвестно, чем в тот момент занималась тень Магнуса и что планировала, но раз в итоге ее запечатали, то различные странности вполне обоснованы. Пагода небесного возвышения банально осталась без какого-либо контроля. Вслед за техниками единого пути шли немногим более дешевые товары. Умбертальды уровня безграничного с полным наследием внутри, безранговые артефакты и, более редкие, артефакты небесного ранга, божественные духовные ягоды, иные восьмитомники, божественные дары безграничных и звездных императоров, первоисточники божественных линий крови и так далее. Как ни странно, товаров уровня высшего в списке не было, и если с Умбертальдом все понятно, это сокровище всей жизни наряду с личным оружием, то вот отсутствие безранговых артефактов альфа-класса, предметов пика небесного ранга, включая растения, а также линии крови и божественных даров высших, все же удивило Кая когда-то в прошлом. Однако сейчас он понимал, что причину этого имелось немало. Для начала, какая цена должна быть у вещей и сил уровня высшего? Сможет ли вообще хоть кто-то позволить себе их? Впрочем, зачем вообще продавать что-то столь ценное непонятно кому, так еще и за собственную же валюту? Фактически все в Великом Алтаре, кроме техник единого пути, должно быть всего лишь мелочью для кого-то уровня Магнуса. Ему ничего не стоит продать этот хлам, в отличие от чего-то вроде собственного же божественного дара или линии крови. Такими вещами в принципе никто не торгует, максимум даруют кому-то очень близкому или меняют на нечто равноценное. Кстати, цены на все ранее перечисленные товары варьировались от 1 до 15 миллиардов ри. Вспоминая первое посещение Великого Алтаря 17 лет назад, Кай понимал, что после начала сценария сбора урожая стоимость на любые вещи была скорректирована с учетом возможности большого и массового заработка ри. Впрочем, проанализировав сотни тысяч товаров, мужчина осознал, что даже с новыми ценами купить что-либо на великой дороге претендентов в целом стало значительно проще, нежели после обычной дороги претендентов. Вскоре выделенное на покупки время подошло к концу. Кай так и не стал ничего покупать, памятуя об ограничениях предыдущих этапов. Артефакты, алхимия и прочее все равно никак ему сейчас не помогут. Более рационально было сохранить Ри, а уже после финала, когда храм победит, вместе со Шциллой и прочими иерархами тщательно проанализировать список товаров и с умом потратить деньги на усиление организации. Ну а в том, что у победителя появится доступ к Великому Алтарю, Кай ничуть не сомневался. Четвертый этап начнется уже совсем скоро, а пока предлагаю ознакомиться с обновленным списком лидеров. Внимание! Получен список фракций, лидирующих в наборе Ари. 1. Храм Вечного Пути. 2. Культ Небесного Возвышения. 3. Империя Вечного Пути. 4. Восточная Коалиция Городов-Государств. 5. Империя Лихарус. Как и ожидалось, слегка улыбнулся Кай. Мы снова первые, но расслабляться рано. Мы обошли культ, но какой между нами разрыв, неизвестно. Сильно сомневаюсь, что большой. Кайл тоже имеет энергозрение и тоже мог собрать все осколки ядра локаций. Это же касается и Сазарка. Правда, сделал это кто-то один из них, иначе храм Вечного Пути не смог бы обойти культ. При этом я уверен, что Кайл и Сазарк действуют отдельно, так как сразу столкнулись бы друг с другом при встрече. Для первого лидер культа отличный способ развеять скуку, а для второго Рейнхард – превосходная замена третьей души внутреннего круга, которую я уничтожил. Но оба их имени все еще в списке лидеров, а значит, они в разных локациях. Если так, то почему же только один из них собрал ядро локаций? Внимание! Получен список участников, лидирующих в наборе Ари. 1. Кайл Рейнхард. 2. Макгар Хаакрайм. 3. Гизихт. 4. Кайернхард. 5. Сазарк. Я вытеснил Виолу из топ-5, но она жива, чувствую это. А вот что с Сазарком, непонятно, почему он так резко опустился на последнее место. Столкнулся с кем-то из сильнейших. К слову, исчезновение Эверштейнов из топа тоже смущает. Неужели они как раз и встретились с Сазарком? В теории, жертвуя глазами пустоты, Эверштейны могли временно запечатать ублюдка, предположил Кай. Правда, радоваться тут особо нечему. Даже если его заперли в каком-то пространстве, после конца этапа он должен был освободиться. С одной стороны, культ теперь дышит нам прямо в затылок, с другой же у храма появилось огромное преимущество. После войны с Орденом Чистоты, а затем и с нами, у культа осталось не так много небесных монархов. Число остальных мастеров тоже снизилось, но уже не так сильно. Если добавить к этому второй этап с предательскими заданиями, за счет которых, убивая друг друга, культисты вырвались на первое место, то их общее количество должно было еще сильнее сократиться. Кроме того, я почти уверен, что в группе кукольщика находилась значительная часть всех адептов, и большинство из них я лично прикончил. Сейчас я почти на 100% уверен, что в четвертом этапе членов культа будет в разы меньше, нежели служителей храма. Вероятно, по численности они будут уступать даже любым другим фракциям из топа. Мир внезапно мигнул, и Кай очутился посреди раскаленной бескрайней пустыни. Вокруг находились одни лишь небесные монархи и редкие полубоги, в группе осталось чуть больше 2000 членов. Примерно 1600 из них являлось подданными империи, включая 500 представителей Ордена Чистоты, а еще 400, членами храма Вечного Пути. Ограничения развития моментально исчезли, и Кай вновь ощутил свою полную силу предбожественного небесного монарха. Также пропали наложенные после конца второго этапа штрафы, вроде того же ослабления Нокзака, а еще, как и обещалось, исчезла разлитая повсюду аура подавления техник. Внимание! Четвертый этап сценария сбора урожая официально начат. Любые ограничения развития сняты. Продолжает действовать запрет на использование артефактов, кроме проводников и особых предметов пагоды, алхимии, духовных фруктов и ягод, а также любых пространственных карманов, способных вмещать живых существ. Снят запрет на использование плетений. Продолжает действовать возможность исцеляться силой рун, а также более эффективное усиление ими. На территории финальной локации размещены великие алтари и рунные гейзеры. Возможность насыщать себя силой руны и менять ее на арии сохранена. Новый курс обмена – 20:1. Пакт души и метка на клинках кошмаров подсказывают, что аж целая Виола здесь. Как я и подозревал, нас всех наконец собрали в одном месте. Пришло время финала. Внимание! Получено необязательное групповое задание. Убейте лидирующих по набору арии участников сценария сбора урожая. Убийство первого места принесет 2000000000 арии. Убийство второго места – 1000000000. Убийство третьего – 500000000. Убийство четвертого – 250000000. Убийство пятого – 125000000 ари. Список лидеров не может измениться в течение этапа. Внимание! Получено необязательное групповое задание. Уничтожьте лидирующую фракцию. Убийство ее рядовых членов принесет по 1000000 ари. Убийство ее членов, имеющих право приглашения других участников, принесет по 100000000 ари. Убийство лидера – 1000000000 ари. Лидирующая фракция может измениться по ходу развития событий. До завершения четвертого этапа – 39:59:58. Глава 26. Четвертый этап.